Теперь он понял, что это такое, но не понимал, каким образом все это может к нему относиться. «Извините, что мы принуждены тревожить вас в такое время», — вежливо наклонился один из прибывших, по-видимому, старший, обтирая душистым платком свои широкие мокрые от сырости усы и бакенбарды. В то же время он сделал Бероеву пригласительный жест войти первому из прихожей в комнаты. Остальные два офицера тоже почли долгом обратить к нему мимоходом и свое извинение, которое, впрочем, с их стороны ограничилось одним только учтиво, но лаконично процеженным сквозь зубы «извините». «Сделайте одолжение», — как-то глухо, бессознательно пробормотал Бероев и по приглашению первым вступил в свою гостиную. «Я имею честь видеть господина Бероева», — отнесся к нему старший с учтиво-выжидательным наклоном корпуса. «Так точно, я Бероев». «В таком случае позвольте». Он вынул из кармана свернутую бумагу и подал ее Егору Егоровичу. «Потрудитесь взглянуть». Тот неспокойную рукою развернул поданный ему лист и молча прочел предписание, которым предлагалось произвести в квартире обыск. «Изволили прочесть?» — спросил офицер. Бероев вместо ответа возвратил ему бумагу. «Дабы вы не сомневались, что обыск наш имеет быть произведен вполне законно», — продолжал офицер, «то при нем будет находиться господин надзиратель вашего квартала». Он указал при этом на одного из офицеров. «Потрудитесь вручить нам ключи от вашего письменного стола, комода и позвольте начать». «Сделайте одолжение», — опять пробормотал в ответ на это Бероев. Он решительно недоумевал, как, что, зачем и почему производится у него этот обыск. «Кликните людей!» — распорядился старший, обратясь к своему помощнику. В ту же минуту из сеней вошли два человека, одетые в партикулярные пальтишки. Один из них напоминал своим видом нечто среднее между солдатом и лакеем, физиономия другого сильно смахивала на жидка. Оба стояли у дверей, руки по швам и ожидали приказаний. Бероеву предложили, не угодно ли будет ему самому отомкнуть и выдвинуть ящики стола, и затем смотреть, как производится обыск. Тот исполнял без возражений все, что от него требовалось. Начали весьма тщательно перебирать бумаги, до малейшего клочка и оборвыша. Письма, какие были, завернули в один лист, перевязали бечевкой и приложили казенную печать, подле которой должен был и Бероев приложить свою собственную. Со всеми бумагами последовало то же самое, после чего они были сложены в особенный портфель. Один из партикулярных людишек опытным глазом и рукою осматривал внутри стола, нет ли там каких-либо потайных ящиков. Но таковых не оказалось. В комоде точно так же не усмотрено ничего подозрительного. Другой же в это самое время тщательно перетряхивал книжку за книжкой из небольшой библиотеки Бероева, заголовки которых проглядывал один из офицеров. «Вы мне позволите закурить?» — любезно отнесся к хозяину старший, вынув из кармана папиросницу. Бероев подвинул ему свечу. «Не угодно ли вам?» Еще любезнее предложил тот, подавая ему папироску, от которой Егор Егорович отказался. Двое остальных офицеров тоже закурили. Между тем переборка книг была закончена, и ни одной запрещенной между ними не нашлось. «Вы извините, но такова уже наша обязанность, наш долг. Так сказать, мы должны будем осмотреть все ваши комнаты, всю квартиру», сказал Бероеву офицер, и два джентльмена в пальтишках приступили к новому обыску. Точно ловкие собаки-ищейки, обнюхивали они все уголки и закоулки комнаты, заглянули под диван и за шкафами, осмотрели, пощупали даже половицы. Один из них залу в печке перегреб руками, другой залез в печную отдушину и за заслонкой в трубе пошарил. Но кроме пыли, паутины да сажи, оба ничего не вынесли оттуда на руках своих. Прошли в детскую. Все, сколько их было, за исключением двух медных шишаков, которые по-прежнему оставались в сенях у двери. Дети, вновь разбуженные и перепуганные появлением незнакомых людей, ударились в крики слезы. Они тянулись к Бероеву, а этот успокаивал их как только мог, но дети не унимались. Между тем обыск шел своим чередом. Из детской выходила дверь в кухню, а у противоположной стены в углу стояла железная печь. У бок с этой печью помещался умывальный шкафчик.